И к тому же вплел в шлейф своих титулов поучительно враждебное старине имя Атон. Его мать, вдовствующая богиня, называла своего сильного боевого быка, не имевшего с таковым ни малейшего сходства, просто Мими. Народ же, как слышал Иосиф, нашел ему другое имя, ласковое и ласкательное. Неп-неф-незем называл его народ, владыка благоухания. Нельзя было с определенностью сказать, почему. Возможно, потому что было известно, как он любит цветы своего сада и сколь часто погружает свой носик в их аромат. И так все эти дела и связанный с ними веселый угар Иосиф, томясь в дыре, пропустил, и трехдневное пьянство солдат Маниса Хмы было единственным отзвуком этих событий в его Иосифа узилище. Он отсутствовал, его, так сказать, не было на земле, когда на смену одному дню пришел другой, день завтрашний стал нынешним днем, а тем самым высочайшая завтрашняя вершина высочайшей сегодняшней. Он знал только, что это случилось, и снизу, из своей ямы следил за высшим. Он знал, что малолетняя сестра Неб-неф-незема во браке, опять-таки метанистская принцесса, которую письменно высватал ему у царя Тушраты, еще его Неб-неф-незема отец, скрылась на западе, едва достигнув назначенной ей страны. Ну что ж, к подобным исчезновениям сильный боевой бык Мини успел привыкнуть. Вокруг него в смертях никогда не было недостатка. Все его братья и сестры умерли, частью еще до его рождения, частью, в том числе один брат уже на его памяти, и осталась у него только одна, родившаяся гораздо позже, чем он, сестрица, которая, однако, обнаруживала столь сильное тяготение к западу, что ее почти не случалось видеть. Да и сам он, судя по его изображениям, изготовленным учениками Птаха из известняка и песчаника, вовсе не должен был жить вечно и бесконечно. Но поскольку было крайне необходимо, чтобы он, прежде чем в свою очередь покинет землю, продолжил солнечный род, его еще при жизни Небмара Аменхотепа обручили вторично с дочерью знатных египтян по имени Нефертити, которая стала теперь его великой супругой и повелительницей обеих стран и получила от него лучезарное прозвище Несер-Нафруатон, что значит «Атон прекраснее всего прекрасного». И этот свадебный праздник, проходивший под ликование берегов, Иосиф пропустил, сидя внизу. Но он знал о нем и следил за юной высочайшей вершиной. Он слышал, например, от своего коменданта Маиса Хме, который по своему служебному положению многое узнавал, что сразу же после того, как он поднял венцы в Пермонте, фараон с разрешения своей матери отдал приказ поскорее завершить постройку карнакского дома Ра-Гарахте-Атона, затеянную его ушедшим на запад отцом, и прежде всего воздвигнуть в открытом дворе этого храма огромный, на высоком постаменте каменный обелиск, чья солнечная идея, согласная с учением «Она на вершине треугольника», была явным вызовом богу Амуну. Не то чтобы Амун был вообще против соседства других богов, ведь его карнакское великолепие находилось в окружении множества часовен и храмов, закутанного Птаха, оцепенелого Нина, сокола Манту, всяких других, причем Амун не только благосклонно терпел близ себя их культ, но верный своей охранительной идее даже одобрял многочисленность богов Египта, при условии, разумеется, что он, царь богов и самый богатый бог, будет над всеми над ними царем, и что время от времени они будут свидетельствовать ему свое почтение, за что он даже готов был отблагодарить их при случае ответным визитом. Но тут ни о каких свидетельствах почтения не могло быть и речи, ибо в заложенном чертоге солнца не предвиделось никаких изображений, кроме упомянутого обелиска, грозившего столь дерзко вознестись ввысь, словно все еще продолжались времена строителей пирамид, когда Амун был мал, а Ра в светозарных своих местах очень велик, и словно Амун не успел с тех пор вобрать в себя Ра и стать Амуном Ра, державным богом и царем богов, среди которых, как один из многих, Ра-Атум имел право или, пожалуй, для охраны устоев даже обязан был продолжать свое существование. но без дерзости, не называя себя новым богом Атоном и не поднимая вокруг себя философской шумихи,